Младенец. Тело мисс Винтер на ее узкой кровати обозначалось едва заметным холмиком под одеялом. Дышала она медленно и осторожно, словно опасаясь выдать свое присутствие кому-то, затаившемуся в засаде поблизости. Настольная лампа освещала сбоку ее острую скулу и белую дугу лба, оставляя глаз в темном провале тени. На спинке стула я обнаружила золотистую шелковую шаль, и я накинула ее на абажур, чтобы смягчить и рассеять слишком резкий свет, падавший на ее лицо. В комнате было тихо. Я сидела и смотрела на нее, а когда она заговорила, я еле расслышала ее шепот. «Сказать правду. Что ж, попробуем». Слова отделялись от ее губ и, слабо вибрируя, зависали в воздухе. Но вот они нашли верное направление, и рассказ начался. И снова я услышала голос девочки из мглы. Я не была добра с Амброзом, хотя могла бы. И даже, пожалуй, должна была. В любой другой обстановке это выглядело бы вполне естественно. Он был видным парнем, высоким и сильным, и его волосы красиво отливали золотом в лучах солнца. Я знала, что нравлюсь ему, и он не был мне безразличен. Но я не дала волю этому чувству. Я целиком посвятила себя Эмилине. «Я недостаточно хорош для тебя, да?» — однажды спросил он напрямик. Я сделала вид, что его не слышу, но он был настойчив. «Если я тебе не пара, скажи это мне в лицо». «Ты даже не умеешь читать и писать», — сказала я. «Ты неграмотен». Он улыбнулся, взял карандаш с подоконника и начал выводить буквы на каком-то подвернувшемся под руку бумажном клочке. Дело продвигалось медленно. Буквы клонились из стороны в сторону, но разобрать их было можно. «Амброз». Закончив, он с гордостью показал мне свое написанное имя. Я выхватила у него бумагу и, скатав в шарик, бросила ее на пол кухни. Он перестал приходить на ежевечерние чаепития. Я пила чай в одиночестве, без привычной сигареты, сидя в старом кресле миссис и прислушиваясь к его шагам и звяканью лопаты снаружи. Ближе к вечеру он появлялся в дверях и вручал мне птицу или кролика. Молча, с каменным лицом, отводя глаза. Он поставил крест на ухаживании. Как-то раз, прибираясь на кухне, я нашла в углу скомканную бумажку с его именем. Мне стало стыдно за себя, и я, вместо того, чтобы выбросить этот клочок, зачем-то сунула его в висевшую за дверью охотничью сумку, в которую он обычно приносил дичь. Когда я поняла, что Эмилина беременна, это случилось через несколько месяцев после того, как юнец перестал пить со мной чай. Я догадалась об этом раньше, чем сама Эмилина. Она была не из тех, кто следит за изменениями в собственном организме или думает о последствиях своих действий. Я расспросила ее об Амброзе. Пришлось потратить много времени и сил, пока она поняла, о чем именно ее спрашивают. При этом она совершенно не могла взять в толк, «Почему я сержусь? Он был такой грустный. Ты его обидела». Вот и весь ответ, какой мне удалось из нее вытянуть. О юнце она говорила с сочувствием, а ко мне обращалась с мягким упреком. «Ты хоть понимаешь, что у тебя будет ребенок?» — спросила я. Облачко изумления легко проскользнуло по ее лицу и тотчас растаяло. Казалось, ничто не могло поколебать ее безмятежное спокойствие. Я уволила Амброза. Я выдала ему плату до конца недели и сказала, что больше не нуждаюсь в его услугах. Я избегала смотреть на него в ходе разговора. Я ничего ему не объяснила. Он ничего не спрашивал. «Можешь идти», — объявила я. «Прямо сейчас». Однако это было не в его правилах. На момент моего появления он был занят посадкой картошки и теперь дошел до конца грядок, а затем тщательно очистил садовые инструменты, как его учил Джон, и отнес их в сарай. Покончив с этим, он постучал в дверь кухни. «А где вы будете брать мясо? Ты хоть знаешь, как зарезать курицу?» Я покачала головой. «Идем», — позвал он, и я последовала за ним к птичнику. «Это надо делать быстро», — пояснил он. «Быстро и чисто, не задумываясь». Он поймал одну из бродивших у нас под ногами птиц, зажал ее подмышкой и показал жестом, как надо сворачивать шею. «Понятно?» Я кивнула. «Тогда попробуй сама». Он отпустил курицу, которая, хлопая крыльями, приземлилась среди своих товарок и вскоре затерялась в птичьей толчье. «Что, прямо сейчас? А что вы будете есть сегодня на ужин?» Куры бродили по загону, поклевывая семечки. Их рыжие перья блестели на солнце. Я попыталась схватить одну из них, но та ускользнула. Я бросилась на другую, и с тем же успехом. Третья попытка оказалась более удачной. Я неловко за ногу поймала курицу, которая закудахтала и панически забила крыльями. Удивляясь про себя, как это юнец так легко с ними справляется, я в результате упорной борьбы зажала жертву у себя под мышкой и нащупала пальцами ее шею. «Быстро и чисто», — напомнил юнец, наблюдавший за моими действиями. По его голосу чувствовалось, что он сомневается в моих способностях. Я собиралась убить птицу. Я настроилась убить птицу. И я стиснула ее шею. Но мои пальцы подчинились мне лишь отчасти. Сдавленный вопль вырвался из куриного нутра, и я, растерявшись, ослабила хватку. В следующую секунду птица вырвалась у меня из-под мышки, но моя рука инстинктивно продолжала сжимать ее горло. Курица отчаянно молотила воздух крыльями и ногами, пытаясь освободиться. И это ей почти удалось. Стремительным движением юнец выхватил у меня курицу, и в тот же миг с ней было покончено. Он протянул мне тушку, и я заставила себя ее взять. Теплую, тяжелую, безжизненную. Солнце золотило его волосы. Он посмотрел на меня, и взгляд этот был хуже любых бьющих крыльев и царапающих ногтей. Хуже мертвой тушки у меня в руках. Не говоря ни слова, он повернулся и пошел прочь. Мне не было дела до юнца. Мое сердце принадлежало не мне, и так было всегда. Я любила Эмилину. Я знала, что она тоже меня любит. Однако Аделину она любила гораздо больше. Это очень тяжело — любить одного из близнецов. Когда Аделина была с ней, Эмилина во мне не нуждалась, и я жила на обочине мира близняшек. Пария. Ничтожное существо, обреченное на роль стороннего наблюдателя. Только когда Аделина надолго исчезла из дому, в сердце Эмилины нашлось местечко и для меня. Ее горе обернулось для меня радостью. Я как могла старалась ее развлечь, принося ей подарки, серебряные нити и прочие яркие вещицы. И понемногу мне удалось избавить ее от чувства одиночества. Она почти забыла о своей потере, найдя новую подругу в моем лице. Мы с ней играли в карты у камина, пели, болтали о том о сём. Мы были счастливы вместе. А потом Аделина вернулась. Свирепым ураганом она ворвалась в дом, и с момента ее появления наш с Эмилиной маленький мирок разрушился, и я вновь очутилась на той же обочине. Это было несправедливо. Эмилина любила Аделину, хотя та избивала ее и таскала за волосы. Эмилина любила Аделину, хотя та могла оставить ее и исчезнуть надолго неизвестно куда. Что бы ни вытворяла Аделина, это не сказывалось на отношении к ней сестры, ибо любовь Эмилины была абсолютной и неизменной. А я? Мои волосы были такими же рыжими, как у Аделины. У меня были такие же зеленые глаза. В отсутствие Аделины я могла обмануть любого, выдавая себя за нее. Любого, но только не Эмилину. Ее сердце знало правду. Эмилина разрешилась от бремени в январе. Никто ничего не узнал. По мере того, как она полнела, она становилась все более ленивой, и потому ее ничуть не тяготило вынужденное затворничество. Поминутно зевая, она перемещалась из библиотеки в кухню, а оттуда в свою спальню, и этого жизненного пространства ей было вполне достаточно. Ее исчезновение из виду осталось никем не замеченным. Да и кто мог это заметить? Единственным посетителем усадьбы был мистер Ломакс, который приезжал в заранее известные дни и часы, и мне не составляло труда убрать Эмилину с глаз подальше к тому моменту, когда он должен был постучаться в дверь. Мы почти не общались с другими людьми. Недостатка в овощах и мясе мы не испытывали. Мне по-прежнему было не в радость убивать кур, но я все же научилась делать это быстро и чисто. Что до остальных продуктов, то за молоком и сыром я сама ходила на ближайшую ферму, а прочее еженедельно утром в среду доставлял из магазина мальчишка-велосипедист. Я встречала посыльного на аллее перед домом, забирала привезенную корзинку и, наградив за труды мелкой монеткой, отпускала его во свояси. Я подумала, что для предосторожности не помешает, если чужие будут хотя бы изредка видеть вторую близняшку. И однажды, когда Аделина вела себя достаточно спокойно, я дала ей монету и отправила навстречу мальчишке. Я представила себе, как он, вернувшись в магазин, сообщает: «Нынче ко мне выходила другая сестра, ну, та, что чокнутая». Интересно, что подумал доктор, когда эта новость достигла его ушей? Но вскоре я уже не могла использовать Аделину подобным образом. Беременность Эмилины очень странно повлияла на вторую близняшку. Впервые в жизни у нее пробудился зверский аппетит. Как следствие, этот ходячий мешок с костями в короткий срок обзавелся округлыми формами и весьма пышным бюстом. Иной раз, особенно в полумраке, глядя под определенным углом, я даже затруднялась определить, кто из них кто. И тогда мне пришлось время от времени самой превращаться в другую сестру. Растрепав свои волосы, загрязнив ногти и придав лицу диковатое выражение, я шла по аллее навстречу юному велосипедисту. Быстрота и развинченность моей походки убеждали его в том, что это чокнутое. Я видела, как его пальцы нервно теребят руль. Искоса поглядывая на меня, он протягивал корзинку с продуктами и, поспешно сунув в карман монету, что было силы, налегал на педали. А когда неделю спустя я встречала его уже в своем нормальном виде, мальчишка улыбался мне с видным облегчением. Скрыть беременность было нетрудно. Гораздо больше меня тревожили предстоящие роды. Я имела лишь смутное представление о родовых муках. Мать Изабеллы не пережила свои вторые роды, и мысль об этом преследовала меня постоянно. Мне было страшно подумать о том, что Эмилина будет страдать и что ее жизнь подвергнется опасности. С доктором мы не ладили, и я не хотела допускать его в усадьбу. Стоило ему увидеть Изабеллу, как он тут же засадил ее в психушку. Это не должно было повториться с Эмилиной. Позднее он разъединил Эмилину и Аделину. Это не должно было повториться с Эмилиной и мной. Кроме того, визит доктора повлек бы за собой массу других проблем. Мне удалось его обмануть, внушив, что пресловутая «девочка из мглы» вышла на волю, чудесным образом прорвав оболочку той бессловесной куклы, которая некогда провела 2 с лишним месяца в его доме. Однако, обнаружив в усадьбе 3 девочек, он бы тотчас раскрыл обман. Если бы все ограничилось только одним визитом во время родов, я могла бы запереть Аделину в бывшей детской и скрыть ее существование от доктора. Но потом, когда всей округе станет известно, что в Анжелфилде появился младенец, любопытствующим визитерам уже не будет конца. В таких условиях сохранить тайну не удастся. Я видела всю сложность моего положения. Я сознавала себя членом этой семьи. Я знала, что этот дом — мой дом. Я не имела другого дома, кроме Анжелфилда, не имела другой любви, кроме Эмилины, не имела другой жизни, кроме жизни здесь. Однако у меня не было иллюзий относительно того, насколько призрачными будут выглядеть мои права и претензии в глазах окружающих. На кого я могла рассчитывать? Доктор вряд ли выступит в мою поддержку. А мистер Ломакс, который до сих пор был со мной добр, наверняка изменит свое отношение, узнав, что я выдавала себя за Аделину. Привязанность ко мне Эмилины и моя привязанность к ней в этой ситуации вряд ли будут приняты в расчет. Между тем, Эмилина провела эти месяцы затворничества в обычном для нее безмятежном и бездумном состоянии. Для меня же это было время мучительных сомнений и колебаний. Как поступить, чтобы не навредить Эмилине и при этом не пострадать самой? И каждый день я откладывала окончательное решение на завтра. В первые месяцы я была уверена, что выход найдется сам собой. Разве я не решила все другие проблемы, несмотря ни на что? Значит, и это решится. Дайте срок. Но время шло, проблема назревала, а решения не было. Порой я была уже готова схватить пальто и мчаться к доктору, чтобы выложить ему всю правду. Но уже в следующую минуту меня останавливала другая мысль. Сделать это означало разоблачить себя со всеми вытекающими последствиями, включая, вполне вероятно, изгнание из Анжелфилда. «Завтра», — говорила я себе, вешая пальто обратно на крючок. «Я подумаю об этом завтра». И вот настал момент, когда откладывать на завтра было уже поздно. Среди ночи меня разбудил пронзительный крик. «Эмилина!» Но это кричала не Эмилина. Эмилина, лежа в своей постели, пыхтела и тяжело дышала. Она всхрапывала, как животное, и обливалась потом. Она выпучила глаза и оскалила зубы, но при всем том не кричала. Она проглатывала свою боль, и та внутри нее обращалась в силу. Разбудивший меня крик, как и последующую серию воплей, издавала Аделина. И так продолжалось вплоть до утра, когда Эмилина разрешилась от бремени мальчиком. Это произошло 7 января. Эмилина заснула. Она улыбалась во сне. Я принялась обмывать младенца. Почувствовав теплую воду, он широко открыл глаза и уставился на меня с удивлением. Занялся рассвет. Время решений пришло и ушло. Никакого решения так и не было принято. Однако грозившая катастрофа миновала. И мы были спасены. Жизнь могла продолжаться.